Ровно через 17 минут, как и предсказывал Гунт, корпус катера мелко завибрировал, и он, резко сбросив ход, пристроился к нижней кромке облаков. Послышался едва заметный гул, и аппарат завис на месте, больше не продвигаясь вперед. С такой высоты совсем не маленький город Брёмин выглядел не больше полноценного золотого грота. Где-то роща со змеями. Гунт развернул местную карту и показал ее следопыту. Тот, только взглянув на нее, тут же уверенно ткнул пальцем куда-то в окрестности Дремина. «Это вот здесь». Командир кивнул, его пальцы забегали по одному из многочисленных мониторов на панели управления. «Ввожу координаты места посадки», – пробормотал он, не отрываясь от занятия. «Активирую режим скрытый спуск, передаю управление и скину. К посадке готов». Затем он чуть развернулся в сторону поисковика. Его голос из-под шлема звучал несколько глуховато и с легкой, еле заметной смешинкой. «Нам крупно повезло, Сарим, что этот катер патрульный, и тут такая функция присутствует. С непривычки будет немного не по себе, но это недолго и совсем не смертельно. Кресла нам помогут, я надеюсь». Как только он это произнес, оба кресла тут же начали менять форму, погружая пилотов все глубже и глубже в свои объятия. Затем они приняли почти горизонтальное положение, и аппарат, управляемый искусственным интеллектом, опустил носовую часть почти вертикально вниз. У Сарима похолодело внутри. В таком положении ему прекрасно было видно все то, что находится под его ногами, и от этого сердце, бешено стуча, стало пропускать удары один за другим. Это было похлеще, чем прозрачный пол в храмовом воздухолите, да еще и угнетала полная невозможность пошевелить теперь даже кончиком пальца. Оба кресла превратились в защитный кокон, плотно облегая тела пилотов со всех сторон. В салоне все это время звучал металлический голос Искина, но поисковику было не до него. Перед его глазами разверзлась бездна, на дне которой находилось крошечное пятно города и его обширные лесистые окрестности. Неожиданно катер сорвался с места и в один миг развил какую-то просто немыслимую скорость. Поверхность приближалась так быстро, что казалось, еще секунда, и столкновения с землей не избежать. У Сарима от страха перехватило дыхание, он зажмурил глаза, и вместо, казалось бы, неминуемого удара о землю, в горло подкатил какой-то неприятный склизкий ком и настойчиво попросился наружу. Как сквозь плотный болотный туман он услышал лишенный любых эмоций голос Искина. Посадка прошла успешно. Все системы в норме. Атмосфера в норме. Вооружение. Сарим не слушал его. Из последних сил он боролся с рвотными позывами и еле сдерживал себя, чтобы не выпустить содержимое завтрака внутрь шлема. С тихим протяжным жужжанием кресла ослабили хватку и приняли сидячее положение. Поисковик услышал голос Гунта. «Перевожу КМ-37 в охранный режим. Зона безопасности 10 метров. Все, выпускай нас». Ремни, до этого плотно прижимавшие тело к креслу, с тихим шелестом втянулись обратно в спинки, и тут же обе двери разом пошли вверх. «Выходим», — скомандовал Гунт и первым полез из салона. Сарим выкарабкался за ним следом, и пока командир доставал их сумки из багажного отсека, поспешно поднял забрало шлема. Вовремя. Еще бы пара-тройка секунд, и неприятностей в виде блевотины внутри шлема было не избежать. Глядя на рвотные потуги поисковика, Гунт понимающе кивнул. «Все мы через это прошли в свое время. А ты молодец, Сарим, справился с первого раза». Он похлопал поисковика по спине и всунул тому в руки его мешок. «Пойдем навестим твоего деда Самола». Но прежде чем углубиться в лес, командир выпустил своего разведчика и определил на карте точное месторасположение города Дремин. «Нам в эту сторону», — указал рукой он направление и направился к ближайшим деревцам. Немного отойдя от катера, Сарим обернулся. Матово-черный корпус ТМ-37 завис в сантиметрах в 15 над поверхностью крошечной поляны, едва не касаясь изогнутыми к низу крыльями грунта. Вокруг него, в радиусе метров 10, была примята трава, повален мелкий кустарник и небольшие молодые деревца. Так что, если кто-то все-таки был где-то тут рядом, то вопрос о незаметной посадке оставался спорным, но спустились с небес они и вправду невероятно быстро. Через лес пробирались часа два. Сарим не обманул, и поначалу змеи попадались достаточно часто. Особенно их много было возле небольшого болотца, мимо которого лежал их путь. Чаще всего попадались маленькие змейки с ярким окрасом и тремя красными пятнышками на головах. Они свертывались в комок, а потом распрямлялись, как пружина, и атаковали, высоко подпрыгивая в воздух и зачастую доставая аж до маски шлема. Хорошо, что оба путника были закованы в непроницаемую броню, и им ничего не угрожало. Это ли Греций? пояснил Сарим, снимая с плеча очередную ползучую тварь и отбрасывая ее далеко в сторону. «Один укус, и не поможет уже ничего. В этой роще они почти невосприимчивы к бергату, и вот из-за них в основном тут никто и не шастает. А как же одежда поисковиков?» — поинтересовался Гунт. «Она, по-моему, достаточно крепка. Прокусывают», — коротко ответил Сарим, и наступил на голову очередной змеюки. Чем дальше удалялись от болота, змей становилось все меньше, и вскоре их совсем не стало. Выбравшись из леса, наткнулись на хорошо накатанную дорогу. Сарим придержал Гунта рукой и предложил: «Я думаю, нам надо переодеться. Я знаю эту дорогу. Она ведет прямиком в Дремин, и нам не стоит привлекать внимание своим внешним видом». Быстро переоделись. Все, что может привлечь ненужное внимание, запрятали в мешки и вышли на дорогу. До города километров 10, определился на местности Сарим. «Если встретим попутную повозку, попросим подвезти». Повозку пришлось ждать совсем недолго. Примерно минут через 15 послышался скрип и грохот от приближающихся телег. Вскоре из-за поворота показался небольшой обоз из 6 повозок, запряженных ездовыми ящерами. Завидев идущих по обочине путников в одежде поисковиков, возничий на головной телеге немного придержал ящера и поинтересовался, не хотят ли путники, чтобы их подвезли до Дремина, всего-то по гроту с человека. К всеобщему удовольствию, оба поисковика выразили такое желание, и им определили место на крайней повозке, где ящером управляла молодая крепкая деваха. Рядом с ней сидел угрюмый седой мужик, а в повозке поверх мешков находилась еще пара молодых парней и немощный старик. По пути Сарим разговорился с местными. Оказалось, что старика перевозили в Дремин на лечение, а сопровождающие его парни оказались родными братьями и приходились внуками старику. Деваха оказалась дочкой тому возничему с первой повозки, а мужик рядом с ней ее мужем. Вообще-то мужиков в обозе хватало, и почти все были вооружены, поэтому-то они и подобрали новых путников без особой опаски. Лишних пару гротов торговцам точно не помешают. До Дремина добрались, когда солнце уже начало понемногу клониться к закату. На заставе при въезде в город стражник запросил у всех документы. Сарим протянул ему жетон постоянного жителя города, а Гунт оплатил въезд и получил временный пропуск, как и все остальные в этом обозе. В этот раз не хотелось махать перед носом стражи лицензии на братство Раха, выданное им магистратом города Рупит. Мало ли, вдруг ищейки храма уже докопались и до этого. Дед Самол оказался дома и немало удивился, увидев своего племянника и главу братства Раха вместе. «Марк», — в глазах деда читалось беспокойство. «С ним все в порядке», — успокоил его Сарим и кивнул двум женщинам, стоявшим за спиной деда. Гера и Рута облегченно выдохнули и, осенив себя святым треугольником, поспешили на кухню. Без лишних расспросов гостеприимный хозяин предложил путникам сначала принять ванну после долгой дороги, а затем распорядился накрыть стол прямо в своем кабинете подальше от лишних глаз и ушей. Женщины все выполнили беспрекословно и замерли в ожидании у входа. Такого еще на их памяти не было. Для завтраков, обедов и ужинов имеется трапезная, но никак не святая святых в этом доме, кабинет деда. Отослав всех женщин и детей, он собрался было прислуживать за столом сам, но Сарим взял на себя эту почетную обязанность. Во время трапезы Самол с интересом поглядывал то на одного, то на другого, но задать вопрос первым так и не решился. Наконец, Гунт отодвинул от себя пустую тарелку и, сыто вздохнув, прямо посмотрел на так и не притронувшегося к еде старика. «Мы достигли цели, Самол. Это далось нам нелегко, и мы потеряли Кору. Она погибла перед самым хребтом». Дед Самол прикрыл глаза и печально кивнул. «Пока мы искали накопитель», — продолжил Гунт, — «лабораторию профессора разграбили, вытащив из нее почти всю аппаратуру. Тогда мы решили идти к своему кораблю». Гунт указал на Сарима и улыбнулся. «Как ты уже знаешь, за нами отправили погоню, но благодаря Сариму врага разбили, а мы смогли дойти до нашей базы». В руках у Гунта появился новенький наладонник, и он протянул его деду. «Вот, Марк передал тебе, вместо того, что ты отдал Сариму. Поверь, этот намного лучше, и еще твой внук постарался и загрузил сюда все старые программы, и кое-что новое. Пользуйся». Самол с благоговением принял наладонник, и в уголке его глаз что-то блеснуло. «Спасибо, не забыл старика». Включив наладонник, он несколько секунд смотрел на заставку, затем выключил и отложил в сторону. «Дальше что?» — спросил он с ноткой грусти в голосе. «Улетите?» — Гунт пожал плечами. «Возможно, но будем возвращаться. База уж тут больно хороша». Он встал из-за стола и, поблагодарив кивком за обед, направился к двери. «Оставлю вас наедине», — бросил он на ходу. «Вам, наверное, есть что сказать друг другу». Сарим отсутствовал примерно час или что-то около этого. Гунт все это время провел на веранде, потягивая холодный потак и наслаждаясь прекрасным вечером. Все его мысли были сейчас обращены только к Пере. Захочет ли она оставить своих братьев, театр, многочисленных поклонников, и улететь вместе с ним за новой жизнью? Также ее чувства сильны, как и его к ней. Или, может, память о тех волнующих днях, проведенных вместе на корабле, уже давно стерлась, и она совсем забыла о нем. Не мудрено, толпы поклонников, подарки. Гунт тряхнул головой и отогнал дурные мысли. Самое позднее, завтра он все узнает. Его размышления прервал Сарим, появившийся в дверном проеме. Подойдя ближе к командиру, он обронил: «Старик совсем сдал, подлечить бы». Гунт согласно кивнул и, сделав большой глоток из глиняной кружки, встал из кресла. Отряхнув крошки с груди, он широко улыбнулся и ответил: «Обязательно подлечим. Вот встретимся с Пере, отвезем ее на базу, а затем вернемся за ним. Старика не бросим. Из города выезжать было уже поздно. Решили заночевать в доме у Самола, а завтра с утра купить ездовых ящеров и отправиться обратно к катеру. По расчетам Гунта, до городка Гримполь, что в королевстве Альма, лету не больше 5-7 минут. Еще около часа уйдет на разговор с Пере, и к обеду он уже планировал вернуться на базу с ней или без нее, а уже на следующий день можно слетать и за Самолом». Командир рассчитывал, что Киев не будет против немного продлить жизнь старику. За ужином засиделись допоздна, рассказывая Самолу о похождениях братства, и как Сарим, чудом втесавшись в отряд преследователей, помогал выйти Гунту и всем остальным из этого противостояния победителями. Дед с гордостью поглядывал на родственника, и глаза его улыбались тихой, затаенной грустью. Он завидовал племяннику всем сердцем, мечтая оказаться на его месте и отправиться к звездам. Но годы уже не те, он старший в роду, его место здесь, да и на кого он бросит подрастающих внуков и правнуков. Надо дать им ума, научить выживать. До рассвета оставалось несколько часов, и старик лично проводил командира до его комнаты, пожелав ему приятных сновидений. Гунт проворочился сбоку на бок всю оставшуюся ночь, но так не сомкнул глаз. Перед глазами стояла Пере. Он представлял себе, как найдет ее, как, увидев его, она обрадованно воскликнет и от удивления округлит свои прекрасные глаза, прикрыв кончиками пальцев чуть припухлые губки. Как, смеясь, он обнимет ее, как приподнимет и закружит. С первыми лучами солнца, пробившимися сквозь окно, в двери тихонечко постучали. Гунт открыл. На пороге стоял малец лет 9, скорее всего, правнук Самола. «Дед в трапезную зовет», — воскликнул он и, развернувшись, припустил по лестнице вниз. Перекусив на скорую руку, Сарим с Гунтом в сопровождении Самола вышли во двор, где их уже поджидала пара ездовых ящеров, удерживаемых одним из подростков. «Своих отдам», — дед добродушно махнул рукой. «Старые уже оба. Куда доедете? Бросьте их там, не жалко». Он подошел к одному ящеру и хлопнул его по седлу. «Седло тоже одно название». Гунт улыбнулся и, поблагодарив деда, ловко влез в седло. До змеиной рощи добрались достаточно быстро. Ящеры и вправду были на последнем издыхании, оба хрипели, стонали, часто переходя с бега на шаг, но все же довезли до места намного быстрее, ежели добираться сюда пешком. Отпустив ящеров на все четыре стороны, облачились в броню и, опустив забрало, направились в сторону рощи, до которой оставалось не более 1,5 километра. Патрульный катер находился на том же самом месте, где вчера и оставили. Злобные легрецы стерегли его не хуже самых продвинутых охранных систем. Проследив, чтобы никакая змейка не попала в салон, оба взобрались на свои места, и Гунт, пощелкав тумблерами, начал выслушивать подробный доклад из кино о состоянии корабля. Запустился двигатель. Катер приподнялся над землей еще метров на 5 и, медленно задрав нос к небу, замер. Кресло, жужжа приводами, начали перестраиваться для вертикального старта, меняя свое положение в кабине. Гунт отдавал Искину какие-то команды, и тот отвечал ему лишенным любых эмоций голосом. В какой-то момент облака прыгнули навстречу катеру, и тот, пронзив их насквозь, понесся над Тарсоном в сторону городка под названием Гримполь. Глава 22. Бойня за Пере. Глава 22. Бойня за Пере. Скрываясь в низких облаках, патрульный катер завис над городком под названием Гримполь. Высота не больше 2 километра. Улицы с такого расстояния неплохо просматривались и без специальной аппаратуры. Хорошо был виден рынок, примыкавший к городской стене, центральная площадь и прямые, как стрела, улочки, отходившие от нее лучами. В городе наблюдалось зеленое парковое пятно, расположенное ближе к восточной части оборонительной стены. Как раз из этого района и шел устойчивый сигнал с кулонопери. Гунт вывел изображение на голографический экран внутри кабины и увеличил. Стал виден большой основательный дом, почти что дворец. Вокруг множество строений, утопавших в зелени и цветах. Скорее всего, это поместье главы местного магистрата, никак не меньше. За домом еще одно зеленое пятно. По всей видимости, это сад, вплотную примыкающий к дому. Гунт максимально увеличил изображение, и стали видны стражники, стоявшие на воротах в поместье, и охрана дома находилась на своих постах. Перед крыльцом стояла одинокая крытая повозка, запряженная ящером. Ни Пери, ни ее братьев пока видно не было. Что-то насторожило командира, но он пока не мог понять, что именно. «Понаблюдаем за домом», — предложил он, — «дождемся, когда появится Пери, и затем станем действовать по обстоятельствам. А если не появится», — поинтересовался Сарим. «Что тогда?» «Тогда дождемся темноты и посадим катер в безопасной близости от городских стен. Не будем пока торопиться. Что-то не нравится мне эта обстановка вокруг дома. Стражи полно, посты чуть ли не на каждом углу. Если это дом главы магистрата, то тогда тут нет ничего необычного», пожав плечами, ответил Сарим. «Это одно из самых охраняемых мест в городе. Ждать появления Пери пришлось долго, часа четыре. Где-то после полудня, ближе к вечеру, она появилась на крыльце дома в сопровождении служанки. Пери была в своем излюбленном нежно-розовом платье, которое Гунт не раз видел на ней во время путешествия на корабле. На ее голове широкополая шляпа надежно прикрывала лицо от палящего солнца, в руках она держала какой-то сверток. К ней подскочил средних лет Франт, она перекинулась с ним парой фраз, передала ему сверток и зашла обратно в дом. Франт забрался в телегу, и та тут же выехала за пределы поместья и помчалась по одной из улиц города. Лица девушки Гунт так и не увидел, но фигура, жесты, походка, все говорило о том, что это именно она. Сердце командира бешено заколотилось, и он чуть было не направил катер на площадку во дворе дома. Он бы так и поступил. Эффектно посадил бы катер перед домом и забрал бы свою возлюбленную, но он дал обещание Киеву и профессору, что сделает все максимально тихо и незаметно, чуть ли не встретится с ней как бы случайно на улице и поговорит, и он это обещание обязательно сдержит. Если братство решило иметь базу на этой планете, то необходимо сделать так, чтобы об этом настоящие правители Тарсона не знали как можно дольше. «Она, это она там», — взволнованно прошептал Гунт, тыкая пальцем в экран. «Я узнал ее». Он развернулся в кресле к Сариму, насколько это позволяли ремни. «Как стемнеет, сажаем катер и идем в город. Хочу поговорить с ней. С наступлением темноты закроют ворота». «Не беда», — прервал его Гунт, — «перелезем через стену. Для нашей брони это не препятствие. Надо выбрать удобное место для посадки». Сариму ничего не оставалось, как, согласившись, кивнуть. «Пери». Дождавшись наступления темноты, Гунт задал эскину катера координаты места посадки и, полностью отдав управление ему, стал с нетерпением ждать, пока КМ-37 выполнит все необходимые маневры. Посадка прошла успешно. Катер мягко коснулся опорами земли примерно в километре от участка городской стены, за которой находилась резиденция главы местного магистрата. Дав команду Искину поставить аппарат в охранный режим, Гунт и Сарим прихватили свои баулы и бесшумно растворились в ближайших кустах. Через несколько минут дорогу им преградил глубокий ров, наполненный водой. За ним начиналась городская стена метров 10 в высоту. В дно рва могут быть вбиты острые колья, а в воде наверняка полно разнообразной живности, предупредил Сарим. Гунт на это только кивнул и, коротко разогнавшись, прыгнул. Прыжок получился впечатляющим. 15-метровый ров командир перепрыгнул так же легко, как будто перед ним находилась какая-то канава. Сарим, недолго думая, тут же включил на своем интерфейсе соответствующий режим и, также коротко разогнавшись, последовал за Гунтом. Десантная броня была способна и не на такие сюрпризы. Приземлившись, он сделал еще несколько поспешных шагов и уперся руками в стену. «Молодец!» — глухо похвалил командир. «Наши занятия не прошли даром. Теперь включай режим «Отвесное препятствие» и лезем». Подавая пример, он закинул баул и винтовку за спину и, прилипнув к стене, начал карабкаться вверх. Когда до верхушки стены оставалось не больше метра, оба замерли, прислушиваясь. Рядом никого. Взобравшись на стену, одним махом они преодолели полутораметровую площадку и сразу же полезли вниз. Как только коснулись земли, перебежали через открытое пространство и устремились к ближайшему зданию. Затаившись в его тени, они постарались сделать так, чтобы их не было видно со стены. Гуас этой ночью светил достаточно ярко, да и уличные фонари тоже добавляли освещение. Город все еще не спал. На улицах было много прохожих, где-то слышалась веселая музыка и смех. «Переодеваемся», — скомандовал командир. «Линзы Сакмака с тобой?» «Да, отлично». Через несколько минут Сарим защелкнул на животе пряжку пояса поисковика, поправил меч и доложил. «Я готов, командир». Гунт тем временем тоже закончил переодевание и, аккуратно сложив броню, запихивал ее в свой баул. «Оставь винтовку и мешок с броней здесь», — начал давать распоряжение Гунт. «Осмотрись вокруг, разведай, что к чему, не рискуй, буду ждать тебя на этом месте. Связь только в самом крайнем случае». Кивнув, Сарим вышел из-за угла и неторопливой вальяжной походкой направился в сторону заветного здания. Отсюда того дома, откуда шел сигнал с Кулонапери, видно не было. Его закрывали два других здания и высокие деревья, плотно растущие вдоль дороги. Поисковика не было минут 40, прежде чем он появился перед Гунтом. В ушной гарнитуре командира прозвучал его голос. «Я иду». Гунт осторожно выглянул из-за угла и увидел бредущего по дороге Сарима. Поисковик не прятался и не крался. Шел чуть развязной походкой хорошо подвыпившего человека, коих шастало по улицам в такое время десятками. Поравнявшись с домом, за углом которого скрывался командир, он на ходу начал расстегивать ширинку, всем своим видом показывая, что он собирается прямо здесь и сейчас справить малую нужду. Шедшая ему навстречу парочка шарахнулась в сторону и, отпуская в его адрес заковыристые проклятия, поспешно перешла на другую часть улицы. Связываться с поисковиком, у которого на боку висит тонкий длинный меч, да еще и хорошенько подвыпившим, себе дороже. Сарим пьяненько захихикал и зашел за дерево. Оттуда сразу юркнул к дому и завернул за угол. «Что?» — в нетерпении спросил у него Гунт. «В доме какое-то веселье, песни, пляски». Я взобрался на дерево и позаглядывал в окна как смог. Веселится небольшая компания человек из 6-7 в одной из комнат на втором этаже. Две красивые женщины, одна все время поет, остальные, разряженные кавалеры, все при оружии. Грудь Гунта обожгла игла ревности. Может, все-таки зря он сюда прилетел, но осторожно продолжил Сарим и замолчал, раздумывая, как правильно донести до командира свою мысль. «Что но?» — поторопил его Гунт. «Что? В доме полно слуг и...» «Ну, командир явно терял терпение. Слуги. Дальше что?» Наконец-то Сарим решился. Наблюдая за ними, я заметил, что все слуги без исключения имеют очень хорошую боевую подготовку. Моторика, походка, меня не обманешь. Могу поклясться чем хочешь, даже самый последний лакей, которого я видел внутри дома, отменный рубака. И еще между слугами и веселящимися кавалерами какая-то незримая связь. Я понял это, когда увидел, как один из разодетых франтов, взяв бокал с подноса, благодарно кивнул слуге. Такого просто быть не может. Услышав это, Гунт прикрыл глаза и задумался. «А музыканты?» — с надеждой спросил он. «Рядом с той, которая поет, была пара молодых парней, похожих на нее». «Нет», — сразу же ответил Сарим. «Там 4 музыканта, и все намного старше меня, а мне уже лет немало». «Ясно». Командир закусил губу и задумался. «Странно все это. Неужели они держат Пири в заложниках и используют ее как приманку, ждут того, кто явится на сигнал с ее кулона?» «Похоже на то. Значит, Пири выследили, наверное, пытали или угрожали расправой над братьями, узнали, что за кулон у нее на шее, а теперь устроили засаду. Если это так, то храм наверняка знает о нашей связи. Слишком много было свидетелей на том корабле. Надо по-любому вытащить девушку из этой передряги, в которую он ее втянул, и, наплевав на все предосторожности, увести с собой. Другого выхода нет. Все, кроме Пери, в этом доме враги, а значит, выходит так, что и в живых тут оставлять некого, не будет свидетелей, не будет никакой информации о тех, кто ее освободил». Гунт молча и решительно начал снова натягивать на себя спецназовскую броню, усовершенствованную профессором в лаборатории базы. «Что ты задумал?» – постарался вразумить его Сарим. Облачившись в броню, Гунт, не ответив, выпустил своего разведчика и замер, предупредительно подняв руку. Поисковик послушно замолчал, наблюдая за командиром. Прошло несколько минут, миниатюрный дрон вернулся на свое штатное место, И только тогда Гунт ответил на вопрос Сарима. «Я должен спасти ее. В дом я пойду один. Понадобится твоя помощь, вызову. Будь наготове, займи позицию возле вон того дома». Он указал рукой на дом через дорогу. «Связь в постоянном режиме. Да для нее я тоже взял броню. Увидишь нас, прикрывай наш отход до тех пор, пока мы не взберемся на стену. Затем я прикрою тебя. Все, я пошел». Командир притаился за деревом на обочине дороги и выжидал, пока мимо него пройдет пьяный вдрызг одинокий прохожий. Гунта сжигала ревность. Используя разведывательный дрон, он обнаружил в самой большой комнате, на которую указал Сарим, только собирающих свои инструменты музыкантов. Ни Пере, ни другой женщины, ни тем более разодетых кавалеров там уже не было. Только усталые музыканты собирали свои инструменты, и все. Значит, все уже разошлись по комнатам, и Пере сейчас нет, он не хочет об этом даже думать. Но назойливые мысли и непотребные образы все равно сами лезли в голову. Он перевел взгляд на интерфейсе под маской шлема. Там активно мигал зеленый огонек. Всего-то 270 метров до Пере. Совсем рядом. Надо только перебежать через дорогу, проскользнуть мимо вытянутого одноэтажного дома и затем постараться незаметно перемахнуть через трехметровый забор с торца усадьбы. Там вроде нет поста охраны. Затем надо поспрашивать у кого-нибудь, что тут и как, а дальше уже действовать по обстоятельствам. Главное, это добраться до Пере, а там уже горе тем, кто встанет на их пути. Перебежав через дорогу, Гунт сразу же устремился к выбранному заранее участку высокого забора. Без труда перемахнув его, он прижался к стволу ближайшего дерева и замер. Вокруг ни души. Снова выпустил разведчика, активировав в нем тепловизор. Четыре светлых силуэта стражей на воротах, еще двое у входа в дом. Гунт перевел разведчика на задний двор, где находились скрытые загоны для ящеров, и еще несколько хозяйственных построек. Ага, вот, есть. К одной из вытянутых прямоугольных построек шел человек. Гунт тут же переключил камеру в другой режим и увидел, что это какой-то рабочий, скорее всего, ухаживающий за ящерами. На бойца, как утверждал Гунт, этот человек что-то не особо похож, сгорбленный старик, прихрамывающий на обе ноги. Дав команду разведчику возвращаться, Гунт осторожно двинулся в сторону заднего двора. Вот он, этот загон, плотно прикрытые двухстворчатые ворота и в них узкая дверь, за которой скрылся рабочий. Командир потянул за ручку. Дверь оказалась не заперта. Скрипнув петлями, он проскользнул вовнутрь и плотно прикрыл ее за собою. Старик находился в самом дальнем конце помещения, полного ящеров в крепких стойлах, и увлеченно копошился в каком-то ящике. Развернувшись на скрип, он увидел закованного в странную броню вошедшего. Глаза его от испуга расширились, и он выронил какой-то предмет обратно в ящик. Гунт стремительно бросился к нему и, мгновенно сократив с ним дистанцию, легонько ткнул опешившего старика в шею. Ноги того разом подкосились, и он безвольной куклой рухнул под ноги командира. Прицепив к его виску детектор правды, Гунт хлопнул его по щеке. Мутные глаза старика чуть приоткрылись, и он с испугом посмотрел на нависшего над ним гиганта. «Кто ты? Как тебя зовут?» «Я, Нидал, меня зовут Нидал», — проблеял старик, отчаянно шаря глазами по сторонам. «На меня смотри». Гунт грубо схватил его за подбородок. «Кто ты?» «Я ухаживаю за ящерами». «Один?» «Нет, мне помогают двое пришлых. Сейчас они в доме». «Пришлые? Кто такие?» Старика пробивала крупная дрожь, и он, запинаясь через слово, проскрипел старческим испуганным голосом. «Не знаю, давно они здесь?» Старик часто закивал и заговорил скороговоркой. «Месяц назад они заняли дом главы магистрата, а всех слуг загнали в подвалы. Я тоже там сидел, вот». Он приподнял руки, показывая сизые кровоподтеки на предплечьях. «Но ящеры, они слушают только меня. Где сам глава, так и живет в доме, только слуги у него теперь другие». «Много их?» — дед кивнул. «Много. Десятка три, а то и все четыре, я в дом не вхож». Гунт достал инъектор и, дернув старика за подбородок, вколол ему в шею дозу снотворного. «От него больше не добиться ничего путного. Пусть себе спит, целее будет». Сняв с его виска детектор, Гунт выскользнул наружу и вернулся к тому месту, где еще совсем недавно перелезал через забор. Последние сомнения отпали. В доме засада, и там ждут его или даже все братство целиком. Но это уже не важно. На руку Гунту и то, что они тут уже месяцы толком не знают, прибудет ли кто-нибудь на сигнал Кулона или нет. Их бдительность наверняка уже притупилась, и они не догадываются о самом главном. Что собой представляет боец спецназа «Шторм», к когда ему перешли дорогу. «Ну, уже скоро узнают». Гунт задрал голову и посмотрел на козырек крыши, всего два этажа. «Ерунда, вперед!» Он быстро вскарабкался по стене и, врубив гравитационную установку доспеха, завис в нескольких сантиметрах над тонкой черепицей. Осторожно достал из кармашка на поясе специальное устройство в виде небольшого тонкого цилиндрика и аккуратно прислонил его к черепице. На интерфейсе командира сразу же появилась черно-белая картинка внутреннего пространства чердака. Вытянутое помещение с множеством балок и перекрытий, раскинувшихся над всем домом. Возле полукруглого чердачного окна в удобном кресле расслабленно расположился воин, облаченный в знакомую уже десантную броню храмовника. Доспех весь был испещрен надписями и облеплен лоскутками скукоженной кожи, а вого никак сами санцеликие. Перед воином на треноге была закреплена крупнокалиберная винтовка, стреляющая сгустками плазмы. Такая снесет всю защиту его брони одним выстрелом. Гунт перевел свою винтовку из-за спины на груди, используя интерфейс, направил ее на бойца прямо сквозь черепицу. Самое слабое место в таком доспехе – это лицевая маска, а точнее, правый верхний угол. Разработчики брони знали это и прикрыли уязвимое место небольшим бронированным козырьком, но этот воин вальяжно откинулся в кресле, положив голову на подголовник, и в таком положении козырек ничего не прикрывал. Вот туда-то сейчас опытный спецназовец и собирался послать усиленный заряд. Оперевшись носком ботинка на изгиб черепицы, он выставил настройки винтовки на бесшумный выстрел и плавно нажал на спуск. Негромко треснула пробитая черепица, в плечо ткнула легкая отдача, но благодаря тому, что гунт предварительно зацепился носком ботинка, его не снесло с крыши. Воин в кресле коротко дернулся и затих. Стараясь не создавать лишнего шума, командир аккуратно снял с крыши несколько черепиц и, раздвинув соломенную подстилку, спустился вовнутрь чердака. Подойдя к мертвому бойцу, застывшему в кресле, Гунт отметил свой удачный выстрел. В правом верхнем углу размалеванной под лучи солнца лицевой маски противника была видна аккуратная оплавленная дыра размером с полновесный грот. Командир развернулся к винтовке, выглянул в чердачное окно и тихо выругался. Все пространство перед домом как на ладони. Прекрасно виден дом, за которым проходила дорога, и крыша того самого здания возле защитной стены, где ждал Сарим. Если бы воин не сидел в кресле, а нес службу как полагается, то он наверняка бы увидел и Сарима, наблюдающего за домом с дерева, и его, Гунта, перебегавшего дорогу. Значит, ему сегодня крупно повезло. Осмотрев винтовку на треноге, командир выщелкнул из нее одну продолговатую деталь и, чуть напрягшись, согнул ее дугой. Все, это оружие можно выбросить. Без этой детали оно полностью бесполезно. В дальнем углу чердака виднелся чуть приоткрытый люк. Допери 75 метров. Сигнал идет с противоположной стороны здания. Значит, она на первом этаже. Гунт взял винтовку на изготовку, поставил защиту брони на максимум, выпустил своего разведчика и шагнул к люку. Пора освободить пери. Прозрение. В коридоре второго этажа нет ни души. Всего 4 двери из черного дерева, и в торце лестничная площадка с мягким диваном и изящными перилами. Снизу раздавались громкие голоса и веселый смех. Голоса мужские, женского не было слышно. Гунт запустил руку в наспинный контейнер. В его ладони оказалось 4 кругляша, способных при выставленной максимальной мощности разнести этот дом в щепки. Такого пока не надо, и командир, уменьшив заряд, прикрепил по одному кругляшу к каждой двери. Сработает на открытие и гарантированно не оставит внутри комнат никого в живых. Дрон медленно вылетел на лестничную площадку, и Гунт сразу увидел троих крепких парней, изображавших из себя слуг и их господ. Все без брони, и это их смертельная ошибка. Командир выскочил на лестничную площадку, 3 точных выстрела, и 3 изуродованных трупа повалились на ковер. На первом этаже квадратный холл, заставленный дорогой мебелью. Из холла ведут 2 коридора, сигнал перейдет из того, что с правой стороны. Гунт тут же подскочил к левому и заглянул в проход, в торце одна двухстворчатая дверь. Он кинулся к двери, доставая еще один кругляш, выставил заряд на максимум и прилепил взрывное устройство к верхней перекладине квадратной арки. Через 10 секунд оно встанет на боевой взвод и сработает на открывание или движение. Не теряя времени, командир устремился в коридор напротив. Еще одно взрывное устройство, но теперь над входом в правый коридор. Возвращаться этим же путем он не собирался. Допери 15 метров. Вот дверь. Гунт толкнул. Дверь не заперта. Это спальня. Посреди богато обставленной комнаты, огромная кровать, и на ней пери. Одна. Сердце Гунта радостно забилось. Она лежала на животе, обняв подушку. Ее прекрасные волосы струились по плечам, закрывая лицо. «Пери!» — позвал он, подходя к кровати. «Пери!» Девушка шевельнулась и, повернув голову, сонно посмотрела на вошедшего. Сердце Гунта пропустило удар. «Это не она, это не Пери!» Хотя и удивительно похоже. На ее обнаженной груди блеснул подарок Гунта. Девушка испуганно взвизгнула и, соскочив с кровати, метнулась к креслу, через спинку которого была перекинута какая-то легкая накидка. Командир с оторопью наблюдал за нею, не понимая, что происходит. Тем временем из объемных ниш, прикрытых тяжелыми гобеленами, одновременно вышли шестеро санцеликих и направили свои штурмовые винтовки на Гунта. Девушка, недолго думая, юркнула за спину одного из них и скрылась в нише, задернув за собою гобелен. «Сложи оружие!» — прогудел тот, что был к Гунту ближе всех. «Нет смысла сопротивляться». В этот момент дом основательно тряхнуло, посыпалась мелкая штукатурка, а на потолке образовалась опасных размеров трещина. Гунт не растерялся и влепил заряд в маску ближайшего противника. Тут же вокруг него возник защитный энергетический кокон, поглощающий заряды санцеликих один за другим. Для храмовых воинов это стало полной неожиданностью, что дало командиру определенное преимущество на короткое время. Еще два точных выстрела, и еще двое поверженных противников рухнули на пол. Первый шок прошел, бойцы, да и сам Гунт начали маневрировать, отчаянно ища хоть какое-то укрытие. Интерфейс показывал, что защита просела на 85% и выдержит еще один, максимум два попадания. Дом тряхнуло снова, потом еще раз и еще. Последний раз так мощно, что выбило дверь в спальню, и та, пролетев через всю комнату, снесла одного из санцеликих, впечатав того в стену. Этим воспользовался Гунт и влепил в набегавшего на него противника сразу же два заряда подряд. Того сломанной куклой отбросило к дальней стене, и он рухнул на уже выбиравшегося из-под обломков двери воина. В этот момент кто-то мертвой хваткой схватил командира за ноги и повалил на пол. Винтовка отлетела в сторону, на Гунта тут же навалился еще один боец, пытаясь зафиксировать его руки, и не дал выхватить из набедренной кобуры бластер. Началась возня на полу. Оба оставшихся в живых санцеликих прекрасно знали свое дело, и вскоре им удалось сковать Гунта по рукам и ногам. «Сарим!» — успел выдавить из себя Гунт, прежде чем его же рукой его хлопнули по лбу, и лицевая маска ушла в шлем. В нос шибануло пылью и едким запахом гари. «Прикрывай, Дирк, я потащу его, пока тут все не рухнуло!» — крикнул один из воинов и схватил скованного по рукам и ногам Гунта за шлем. «Смотри в оба, он тут, скорее всего, не один. Вперед, вперед, вперед!» Но только оба сунулись к полуразрушенному проему двери, как воздух пронзил красноватый росчерк, и тот, кто тащил командира за шлем, коротко вскрикнул и рухнул рядом с ним, так и не отпустив своей хватки. Тот, кому было поручено прикрывать отход, обернулся, и в этот момент ему по касательной в затылок прилетел еще один заряд. Шлем выдержал, но боец упал на колени и очумело затряс головой. Вихрем, ворвавшийся в спальню Сарим жестким ударом ноги в спину, сбил его на пол и выпустил ему в затылок сразу два заряда подряд, затем достал нож и бросился к командиру. Перерезав путы, взял винтовку на изготовку и снова переместился к дверному проходу, прикрывая Гунта, пока тот не приведет себя в порядок. Гунт встал на ноги, хлопнул себя по лбу, закрывая маску шлема, и поднял с пола оброненную им винтовку. «Сарим, прикрой меня», — глухо обронил командир, — «у меня тут еще одно незаконченное дело». Развернувшись, он медленно побрел к той нише, за которой скрылась девушка, так удивительно похожая на его прекрасную Пери. Отодвинул гобелен, но там оказалось наглухо зарешеченное металлическими прутьями окно. Прутья крепкие, крученые, такие только резаком, да и то придется повозиться. За плотными гобеленами этого видно не было, но оно и понятно, противник не должен ни влезть в окно, ни выскочить из него, а еще лучше, чтобы это стало для него не самым приятным сюрпризом. Отдернув следующий гобелен, Гунт увидел неглубокую потайную нишу в стене, внутри которой на простом стуле с прямой спинкой сидела, поджав ноги, полуголая испуганная девица. Сходность с Пери оказалась лишь мимолетной, и сейчас разница между ними была заметна невооруженным глазом. Командир вытащил из кармашка детектор правды и шагнул к ней. «Нет, нет», — заголосила она, выставляя руки перед собою. «Меня заставили, заставили». «Нет». Гунт грубо схватил ее за руку и, дернув на себя, приложил к виску прибор. Не отпуская ее руку, он задал первый вопрос. «Кто?» кто ты и где Пери? Я не знаю. Тут же прозвучал ответ, и Гунт, не церемонясь, стукнул кончиками пальцев по прибору. «А-а-а!» – зашлась в истошном крике девушка, отчаянно пытаясь вырваться из рук командира. «Повторяю вопрос», – не повышая голоса, продолжил тот. «Кто ты и где Пери?» Девушка часто задышала и, будучи больше не в силах сопротивляться действию прибора, заговорила. «Я Миса, жрица храма Серса. Не знаю ни про какую Пери». Индикатор на приборе снова мигнул красным, и Гунт, не сдерживая себя, ударил по нему закованной в бронированную перчатку ладонью. Жрица зашлась криком, захрипела, из ее ушей, рта и носа брызнули тугие струйки крови. Она начала закатывать покрытые сеткой лопнувших сосудов глаза, но прибор не давал ей возможности потерять сознание. «Где Пери?» «Она умерла», — сквозь рыдания выкрикнула она. «Умерла 3 недели назад, а младенца забрали в храм, Меня обучили, как она, ее жестом, манером, Гунт с ужасом смотрел на датчик и как сквозь пелену видел мигающий зеленым индикатор. «Они!» Она указала трясущимся пальцем на трупы воинов. «Они ее мучили, хотели узнать побольше о каком-то там братстве и Гунте. Она не выдержала. 3 недели. Мне повесили вот это, обучали под внушением Верховного, и я не могла». Рыдая и размазывая кровь и сопли по лицу, она непослушными пальцами потянула за цепочку и показала подарок Гунта. «Обучили. А ребенка забрали жрецы в храм. Ее ребенок, ребенок в храме», заторможенно повторил за ней командир и тут же услышал голос Сарима. «Гунт, надо уходить, сюда бегут стражники, не меньше 3 десятков, 250 метров». Командир сдернул с головы жрицы прибор и резко ткнул ей пальцем в шею. Громко икнув, она закатила глаза и начала медленно сползать со стула. «Уходим», коротко бросил Гунт и швырнул на пол кругляш мины, выставив на ней максимальный заряд. Дом был почти разрушен, всюду полыхал пожар, и выходов из него было теперь множество. «Туда!» — указал рукой Гунт направление и бросился сквозь пылающий огонь на задний двор. «Пробираемся к городской стене, а затем к катеру». Сарим бежал первым, Гунт следовал за ним, разбрасывая вокруг остатки мин. Это будет ответным сюрпризом для преследователей. Их заметили, бросились в погоню, но было уже слишком поздно. Оба, не притормаживая, перемахнули через забор, пробежали мимо дома, пересекли дорогу, и когда уже стали карабкаться на городскую стену, за спиной послышалась серия мощных взрывов, затем стоны раненых, крики ярости и проклятия. Гунт управлял катером, за весь полет не обронив ни единого слова. Сарим догадался, что что-то пошло не так, и сидел в своем кресле молча, не смея ни о чем спросить. Вдруг катер резко пошел на снижение и через минуту плавно опустился в какой-то лесистой местности. «Мы в Змеиной роще, на месте нашей прошлой посадки», — глухим, безжизненным голосом проговорил Гунт. «До рассвета 3 часа. В багажном отсеке возьми мой баул. Там моя одежда и броня, которую я брал для Пери. Приведи сюда Самола. Я останусь здесь. Мне надо побыть одному». Глава 23. Единство. Глава 23. Единство. Гунт дождался, пока Сарим скроется в лесу и, хлопнув себя по лбу, маску убрал в шлем. Почернев лицом и до судорог сжав кулаки, он молча переживал известие о смерти любимой. Там, на корабле посреди океана, он был счастлив так, как не был никогда в жизни, ни в этой, ни в уже порядком подзабытой прошлой. Теперь Пери нет, и надежды на счастливое будущее кануло в небытие. Виноват в этом только он один и никто другой. Этот армейский кулон Густа. Зачем он дал его ей? Мог бы потом и без него ее найти, ведь знал же, где находится театр и дом. Нет, хотелось, чтобы между ними была хоть какая-то незримая связь. Хотелось каждый вечер смотреть на мерцающий огонек на интерфейсе и знать, где она сейчас. Сцепив зубы, Гунт застонал и мотнул головой. Та подставная девка что-то еще говорила о младенце и жрецах. Командир закусил губу и сжал кулаки. Его младенца у него в том не было ни малейших сомнений. Глаза Гунта мстительно сузились. Он во что бы то ни стало вырвет малыша из лап храмовников и отомстит. Отомстит так, что об этом на Тарсоне будут помнить еще не 1000 лет. Сарим с дедом Самолом появились ближе к обеду, когда солнце уже приближалось к зениту. Оба в десантной броне, надежно защищавшей от местной живности. Дед шел, неуклюже расставляя ноги, и Сарим все время помогал ему, то и дело подставляя плечо. Гунт опустил маску и поднял пассажирскую дверь, приглашая подошедших забраться внутрь. Поздоровались сдержанно, видимо, Сарим рассказал родичу о случившемся. Пока дед устраивался в кресле, Поисковик положил баул в грузовой отсек и тоже полез в салон. Через минуту катер завис над землей, затем, задрав нос, стрелой пронзил небо и скрылся в облаках. Всю дорогу до базы летели молча, и только уже на подлете в кабине послышался спокойный голос дока. ТМ-37 опознан. Пилоту рекомендовано передать управление эскину базы. База, я ТМ-37. Передаю управление. Также спокойно ответил Гунт. Он убрал руки с планки управления катером, и та, сразу же сложившись, втянулась в панель. Под управлением эскина корабль резко пошел на снижение, и вскоре через иллюминаторы стала видна быстро приближающаяся гора. Казалось, еще мгновение и столкновение станет неизбежным, но в самый последний момент два ничем не примечательных холма чуть разошлись в стороны, и катер, не сбавляя скорости, стремительно влетел в щель между ними. С прибытием на базу Гуном, голос дока звучал спокойно и приветливо. Мелькнули стены ангара. Активно заработал реверс двигателя, гася скорость, и ТМ-37, подчиняясь чужой воле, плавно подлетел к своему парковочному месту. Двери кабины поднялись вверх, и к катеру тут же устремились дроны, проверить, заправить, обслужить. Все трое вылезли из кабины и убрали шлемы в плотные воротники доспеха. Лицо Самола было бледным, но глаза светились непомерным восторгом. У Гунта все наоборот. За эти несколько часов лицо его осунулось, и взгляд стал острым и совсем недружелюбным. Открылись створки шлюза, и в ангар зашел Киев, а за ним и все остальные. Лица серьезные и печальны. Все уже знали о случившемся. Гунт, как и полагается, послал короткое сообщение на базу, когда ждал Самола и Сарима. «Мы», — начал было профессор, но Гунт выставил руку перед собою, прерывая его. «Благодарю всех за поддержку. Я ценю это. Давайте соберемся за ужином. Я подробно расскажу обо всем, и примем решение. Мы, братство». Сказав это, Гунт направился к шлюзу, а все остальные потянулись за ним. Киев представил старика Самола из кину базы, как нового члена десантной группы корвета. Док тут же указал ему номер комнаты в жилом отсеке, а Марк взял над ним шефство, объясняя, что тут и как устроено. Но отдохнуть Самолу так и не дали. Как только Марк показал ему, как пользоваться душем и туалетом, где брать форменную одежду и постельное белье, появился профессор и потащил старика в медблок. Марку он сообщил, что уложит деда в капсулу до самого ужина. Самола предстояло не только основательно подлечить, но и омолодить, насколько это возможно. Гунт закрылся у себя в комнате и не показывался до тех пор, пока Ника не стала созывать всех к вечерней трапезе. К столу он появился позже всех и внешне выглядел намного спокойнее, чем несколько часов назад. Лицо уже не было таким осунувшимся, но в беглом взгляде, который командир бросил на всех, читалась какая-то решимость, какое-то упорство, что-то лихорадочное и горяченное. Усевшись на свое место во главе стола, он посмотрел на изрядно помолодевшего Самола и кивнул. «Буду краток. Перевыследили и замучили храмовники. Что с ее братьями, я не знаю. Знаю только одно. В их руках ребенок. Наш спереребенок. По моим подсчетам, ему не больше полутора месяцев. Я намерен забрать малыша у них. Пока не представляю как, и где они держат младенца, неизвестно, но я заберу его у них, чего бы мне это ни стоило, и горе тем, кто совершил такое». Над столом нависла гнетущая тишина. Прервал ее профессор. «Гунт, мы братство, мы друг за друга, и в эту тяжелую для всех нас минуту мы не оставим тебя одного. Можешь рассчитывать на нас во всем». Все в ожидании посматривали на командира. «Если пойти на пролом, то из этого ничего не выйдет». Неожиданно подал голос Самол. «Потеряем младенца, и нет, тут надо действовать тоньше и деликатней». Дед на минуту задумался, затем глаза его просветлели, и он положил руки на стол. Это означало, что он уверен в том, что собирается сейчас озвучить. «Ребенок этот нужен храму не меньше, чем нам», — начал он, не торопясь, тщательно подбирая слова. «Это прежде всего рычаг, а рычаг необходим для давления на Гунта. Мотивы храма пока непонятны, но Мелигабарн не просто видит далеко вперед. Уж я-то знаю». Он задумчиво расправил бороду и, прикрыв глаза, пробормотал. «Чем-то ему наше братство не угодило, и кража накопителя тут совсем ни при чем. Он знает, кто мы», — негромко произнес Гунт и вперил неподвижный взгляд в столешницу. «Почему ты так решил?» — заинтересованно посмотрел на него профессор. Из разговора с Руром Гунт грустно усмехнулся. «Одно-два неосторожно оброненных им слова, а когда он получал из моих рук лекарства, то старательно изображал удивление, но меня этим не обмануть. Он болел давно, и я это заметил еще при нашей первой встрече возле той реки. Но когда Рур путешествовал с нами по тоннелям Гидезера, то стал демонстративно показывать всем нам, как ему плохо, и он вот-вот потеряет сознание. Ему действительно было не по себе, но не настолько. Думаю, он рассчитывал, что мы его вылечим и не прогадал. Он знал, кто мы, еще до того, как встретился с нами. А если знал он, находясь по эту сторону хребта, то Мелигабарн знал и подавно. Вопрос: зачем верховный жрец так рьяно хочет нас уничтожить? Так, может, спросить об этом у того же Рура или самого императора? Все уставились на Солоса, который произнес это таким обыденным тоном, как будто разговор шел о походе на рынок. «Да, но как его найти?» – спросил профессор. «Ведь все верительные грамоты и жетоны сгорели вместе с носилками, а к императору так легко не пробиться». Марк поднял руку и, смущенно улыбаясь, произнес: «У меня сохранился мой жетон, но верительная грамота сгорела в носилках». «Так это же здорово!» – воскликнул здоровяк. «Надо только попасть в столицу, а там уж как-нибудь разберемся. А еще лучше посадить наш катер прямо на центральной площади города, и тогда уже никого искать не надо будет. Прибегут сами. А что это может сработать?» – оживился дед. «Но я предлагаю пока обойтись без особых демонстраций наших возможностей. Спокойно найдем этого Рура, а через него попытаемся войти в контакт с императором Карусом Длинноруким. А он, как я слышал, далеко не глуп. А уж там, тем более он так настойчиво предлагал нам свое покровительство», — добавил профессор. Гунт кивнул, встал из-за стола и заявил: «Решено. Я отправляюсь в столицу на поиски Рура. Мне есть что сказать императору». Тут из-за стола встал Дорн и тоном, не терпящим возражений, твердо произнес: «В этот раз я полечу с тобой. Возможно, потребуется силовая поддержка, и я должен быть рядом». Тут же со своих мест повскакивали все остальные, и даже дед Самол не остался в стороне. Но чуть потеплевший взгляд Гунта пробежался по лицам друзей. ТМ-37 вмещает только троих. «Я могу вывести с десантной палубы корвета десантный челнок и перегнать его в дальний ангар сразу на стартовую позицию», — сообщил Кейв. «Вот прямо сейчас дам задание Доку и Норду заняться этим. Давайте обсудим подробный план действий». Профессор снова плюхнулся в свое кресло и обвел взглядом присутствующих. «Мы же не собираемся лететь туда, не подготовившись. Империя Мазарит». Обсуждение плана, как действовать дальше, затянулось на несколько часов. В итоге приняли решение, что с Гунтом полетят Дорн, Солурс, Марк и Сарим. Остальные останутся на базе и в случае необходимости примчатся на помощь, благо есть на чем. Киев рвался лететь с Гунтом, но все решили, что его место пока что на базе. Полным ходом шла расконсервация базы и корвета, и его присутствие тут, как старшего офицера и начальника, было просто крайне необходимо. Киеву постоянно приходилось утверждать какие-то там особые протоколы, которые регулярно подсовывал Док. Как обещал эскин базы, вскоре в строй войдут системы противокосмической обороны, и тогда те древние крепости, которые сейчас висят на орбите Тарсона, перестанут быть хоть какой-нибудь значимой помехой, и путь в дальний космос будет открыт. Профессора с дедом Самолом тоже решили оставить на базе как боевой резерв. За то время, пока будут отсутствовать Гунт с командой, Кирт пообещал старику незабываемые ощущения в капсуле для обучения при помощи гипнограмм. И хоть Самол выражал полную готовность отправиться вместе с Гунтом в любой момент, он не смог скрыть радостного блеска в глазах от такой перспективы. Эл с Никой тоже остался на базе, хоть парочка отчаянно протестовала против этого. Эл уже считался полностью состоявшейся боевой единицей, и Ника, надо признать, ненамного отставала от него. Но лишний раз рисковать парой, которая в скором времени может дать потомство, никто не хотел. Поэтому вердикт от командира был однозначен: в резерв. На следующее утро Док доложил Киеву, что десантный челнок успешно переведен в дальний ангар, и все готово к старту. Вылетать собрались поздно ночью, ближе к рассвету. Решили раньше времени не пугать местных жителей грозным видом боевого корабля. За ужином еще раз подробно обсудили план действий, в котором особая роль была отведена Солосу и Марку. Старшим в этой паре назначили Марка, а Солурс должен был осуществлять силовое прикрытие. Покончив с вечерней трапезой, все разбрелись по своим комнатам, а профессор с Никой поспешили в лабораторию. Оба там торчали уже почти сутки, выбираясь только для того, чтобы наскоро перекусить или посетить какой-нибудь склад на нижнем уровне, а на все вопросы, что они там такое затевают, только загадочно улыбались и отвечали односложно, мол, придет время, сами все увидите. В назначенное время пятерка полностью экипированных бойцов собралась в центральном холле. У каждого за спиной унаспинный контейнер, сбоку штурмовая винтовка, а в руках небольшие баулы с одеждой поисковиков и другой разной мелочью. Придирчиво оглядев отряд и не найдя к чему придраться, Гунт скомандовал коротко: «За мною! Стойте! Подождите!» В холл забежали профессор и Ника, толкая перед собою какой-то метровый контейнер округлой формы. Непонятное приспособление висело в воздухе на уровне груди Кирта. «Вот, еле успели!» С облегчением выдохнул профессор, вытирая мелкие капельки пота со лба. «Хорошо, что у Коры в наладоннике были подробные чертежи и описания», — добавила улыбающаяся Ника. Она хотела заказать такой для старшей сестры и выбирала модель, скачивая себе все подряд. Получилось, конечно, не так, как на настоящем производстве, но все же. Кирт нажал на мигающий зеленым огонек на корпусе контейнера и добавил: «А оборудование и материалов тут всяких полно на складах. Бери и делай что хочешь, было бы из чего». Пока он говорил, крышка контейнера бесшумно поднялась и замерла вертикально. «Что это?» – заинтересованно спросил Гунт, разглядывая устройство со всех сторон. «Это для младенца», – коротко пояснил профессор. «Мы кое-что тут усовершенствовали в свете местных реалий и укрепили. Вот, смотрите. Внутри оказалось слегка выгнутое небольшое ложе, множество разнообразных датчиков, подведенных к нему, и мягкая успокаивающая подсветка. Капсула жизнеобеспечения», – с довольным видом кивнул Кирт. «Кладешь внутрь малыша и на ближайшие пару-тройку дней ни о чем больше не заботишься. Ребенок будет спать как, ну, одним словом, все время будет спать. Там все, и кормежка, и лечение, и защита от агрессивной окружающей среды». Профессор постучал пальцем по матовому корпусу и усмехнулся. «Почти непробиваем. Ну, если только с турболазера. Смотри, как им надо пользоваться. Все смотрите». Несколько минут Кирт объяснял столпившимся вокруг него бойцам, что там и как устроено, а когда закончил, протянул Гунту пульт управления. «Ну, теперь все. Удачи вам всем». Десантный челнок находился метрах в 15 от ТМ-37, и на фоне катера выглядел настоящим космическим кораблем. В задней части был опущен широкий трап, на котором одновременно могли бы поместиться двое, а то и сразу трое бойцов в ряд. «Занимайте свободные места, рюкзаки под кресло, винтовки в держаки», — дал команду Гунт и, поднявшись по трапу, стал крепить контейнер в специальных зажимах, предназначенных для дополнительного вооружения и боеприпасов. Гремя подошвами по ребристому покрытию, все потянулись вслед за ним в десантный отсек, где друг напротив друга располагалось по 4 кресла необычной конструкции. Рядом с каждым креслом находилось вертикальное крепление для штурмовой винтовки, направленное стволом вниз. Дорн проследил, чтобы Сарим, Марк и Солрс заняли свои места, а сам вместе с Гунтом прошел в носовую часть, где находилась совмещенная с десантным отсеком кабина пилота. Там разместилось 2 пилотских кресла. В одно пристроился Гунт, в другой — Дорн. Тут же перед ними засветилась панель управления, а из подлокотников кресел выдвинулись небольшие рычажки, на которые оба спецназовца сразу же положили ладони. Начался стандартный доклад из кино о состоянии корабля, затем короткий обмен фразами с доком и получение разрешения на вылет. По корпусу судна пошла мелкая дрожь, ремни из кресел плотно захлестнули десантников и пилота. Послышался нарастающий гул, и челнок, плавно приподнявшись над напольными плитами, рванул с места так, что стены бункера смазались в одну сплошную линию.